Платформа, на которой он оказался, напомнила ему вокзал Сент-Панкрас с его псевдоготической архитектурой и нарочитой помпезностью. А потом было в этом месте что-то такое, что убедило Ричарда, он по-прежнему в Нижнем Лондоне. Может быть, дело было в странном освещении, серый полусвет, какой бывает незадолго до восхода солнца и в первые минуты после заката, в то смутное время, когда спускаются сумерки, и мир теряет свои краски, и невозможно определить, что далеко и что близко. Человек сидел на деревянной скамейке и, не отрываясь, смотрел на него. Ричард настороженно приблизился. В этом странном освещении трудно было разобрать, кто это, кто-то знакомый или нет. Ричард по-прежнему держал нож охотницы. Его нож, и теперь крепче сжимал рукоять. Набравшись смелости, он подошел к человеку на скамейке. Тот тут же подскочил и дернул себя за челку. Ричард видел такое только в экранизациях классических произведений. Выглядел человек одновременно смешно и неприятно. Ричард узнал в нем предводителя Кресситов. Крессит сразу заговорил, торопливо и сбивчиво. — Так, так, ну и ну. По поводу девчонки Анастазии мы не в обиде. Крысы по-прежнему считают тебя своим другом. И Кресситы тоже. Заходи в гости, обращайся. — Спасибо. Его отведет Анастазия, — вспомнил он. — Ее не жалко. Предводитель Кресситов наклонился и вытащил из-под скамейки черную спортивную сумку на молнии. Сумка показалась Ричарду очень знакомой. — Там все на месте, можешь проверить. Ричард расстегнул молнию. Внутри были все его вещи. Он увидел даже свой бумажник, который лежал на аккуратно сложенных джинсах. Ричард застегнул сумку, повесил ее на плечо и пошел прочь, не поблагодарив Кресситов и ни разу не обернувшись. Он вышел со станции, спустился по серым каменным ступеням. Было тихо и пусто. Ветер носил по асфальту опавшие листья, желтые, бежевые, коричневые, яркие пятнышки в сером свете. Ричард спустился в подземный переход. Что-то прошуршало в полумраке. Он настороженно обернулся. Их было 12. Они медленно шли к нему, и в тишине слышался только шелест темного бархата и легкое позвякивание серебряных украшений. Но все эти звуки были едва различимы, даже шорох листьев казался слышнее. 12 бледных женщин глядели на него голодными глазами. Ему стало страшно. Он сжал нож, зная, что пустить его в ход для него так же невозможно, как перепрыгнуть через Темзу. Оставалось только надеяться, что они испугаются ножа. Он чувствовал удушающий аромат жимолости, ландыша и мускуса. Ламия обошла своих подруг и приблизилась к Ричарду. Он нервно поднял нож, вспоминая ледяной холод ее поцелуя, его смертоносную сладость. Ламия чуть склонила голову и нежно улыбнулась Ричарду, а потом поднесла ладонь к губам и послала ему воздушный поцелуй. И Ричарда передернуло. Что-то затрепетало в темноте, и дети ночи исчезли, остались лишь тени. Ричард прошел по переходу и выбрался на поверхность. Он оказался на вершине поросшего травою холма. Солнце медленно выползало из-за горизонта. В его неясном свете Ричард разглядывал расстилавшуюся перед ним зеленую равнину. Он видел дубы и ясень, и буки с голыми ветвями, различая их по форме, потому что листва облетела. По равнине вела широкая чистая река. Он заметил, что стоит на острове, две речушки поменьше впадали в реку, огибая холм, на котором он стоял. И вдруг Ричард понял, что, хотя и не мог бы сказать, откуда пришло к нему это понимание, он был совершенно уверен, что не ошибся. Он по-прежнему в Лондоне, только за 3000 лет до того, как на берегу Темзы лег первый камень первого человеческого жилища. Он расстегнул молнию, убрал в сумку нож, который лег рядом с бумажником, и снова закрыл сумку. Небо постепенно светлело, но свет был каким-то необычным, словно солнце было моложе и чище. Оно поднималось на востоке.